и он приходил в неистовство, порвал несколько начатых эскизов и бросил писать. «Лучше тех красок, которые мне дает бутылка, я в жизни не видел и никогда не увижу», — несколько раз говорил он. «Надо перечесть Шелли», — сказал я Хатидже. «Это его любимый поэт. И он, так же, как Шелли, утонул в море». «Шелли не утонул», — возразила мне Хатидже, и вдруг странная тревога зазвучала в ее голосе. «Он покончил с собой». Горячие полудни. В июне из Москвы приехал Серединский. Из Севастополя он ехал в свое имение, клочок земли с хибаркой на рыбачьей косе, к северу от Евпатории, около Ак-мечети. Он рассказывал, что там много солнца, моря и песка, и звал нас с собой. Мы провели вместе несколько дней, потом решили ехать к Серединскому. Стояли особенные дни, синие и до конца прозрачные, освеженные ветром, будто бы мир был создан только сегодня. Над водой лежали тонкие облака. Такие облака предвещают засуху, недели иссушающей жары. Вода голубела на отмелях, в ней качались красные днища барок, стальные носы броненосцев полоскала прозрачная крепкая волна. Я почернел, загар отливал кофейным блеском, брови выгорели, как солома. Память о Винклере растворялась в солнечных днях. Его образ стал новым, суровым и светлым. Я долго не мог угадать, в чем была особенность этих дней в Севастополе. Жизнь в легком их шелесте наполняла душу еще небывшим покоем, ощущением свежести, печали и одновременно силы. Каждое утро мы втроем шли в купальни. После ночи вода была холодна, качалась стеклянными буграми, по дну бегали крабы, путались водоросли, полотнища флагов рвались под ветром горячим и синим до боли. В пене, как розовый аравийский мыс, стояла Константиновская батарея. Я отплывал далеко от берега, упругая вода ходила подо мной. Я ложился на спину и пел несвязные чьи-то стихи. Часто я подплывал к пароходам. От них тянуло запахом масла и нагретой краски. Я качался на воде, прошитой слоистыми зелеными лучами, глядел на черную корму и ржавый громадный руль. Как стаи чертенят ныряли за копейками черномазые мальчишки. Однажды чахоточная девушка бросила мне полтинник и крикнула: «Ловите!» Я нырнул и поймал в воде медленно тонувшую монету. Когда я выплыл, она перегнулась через борт и смотрела на меня. «Я боялась, что он утонет», — сказала она своему соседу, толстому юноше в пенсне. Я изловчился, бросил полтинник и попал юноше в лицо. Пенсне упало и разбилось. Мальчишки завыли от восторга, зашлепали по воде руками. Пароход загудел, матросы начали гонять нас леньками. Сотни серебряных, как булавки маленьких рыбок, феринок рвали в зеленой воде хлебные крошки. Я поплыл к Серединскому. Между нами, сверкнув на солнце черной тушей, перевернулся дельфин. Я видел, как далеко плыла Хатидже. Ее смуглые руки медленно и спокойно ложились на волну. И вдруг ярко блеснул синим огнем камень в ее кольце. Шумело море, хлопая суровыми парусами проходивших мимо барок. Мы вышли и долго лежали на солнце. Я читал желтенькую книжечку универсальной библиотеки Анри Деренье, читал медленно, часто откладывал ее и втягивал в себя острый запах рассола. Часто после купания мы заходили в темное пустое кафе, и мрачный хозяин-грек подавал нам в чашечках кофе со сдобными булочками. Моряки в белом с золотыми кортиками, с крепкими лицами, улыбаясь, оглядывались на Хатидже. Сквозь жалюзи в комнату врывались тонкие стрелы солнца, когда мне принесли письмо от Наташи. «Больше месяца от вас нет ни слова. Неужели вы хотите, чтобы кроме нашего обручения У меня не осталось ни одного воспоминания о вас».